Обманщик-газетчик и легковерный читатель. Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик, все обманывал, а читатель был легковерный, всему верил. Так уж истори повелось на свете. Обманщики обманывают, а легковерные верят. Каждому свое. Сидит газетчик в своей берлоге и, знай себе, обманывает да обманывает. «Берегитесь, — говорит, — дифтерит обывателей косит. Дождей, — говорит, — с самого начала весны нет, того, гляди, без хлеба останемся. Пожары деревни и города истребляют. Добро казенное и общественное врозь тащат». А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. «Такая, — говорит, — уж у нас свобода книгопечатанья. Куда ни взгляни, — везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай». Дальше больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись. Начал еще пуще поддавать. «Никакой, — говорит, — у нас обеспеченности нет. Не выходи, — говорит читатель, — на улицу, как раз в кутузку попадешь». А легковерный читатель идет гоголем по улице и приговаривает. «Ах, как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился!» Мало того, другого легковерного читателя встретит и того спросит: «А читали вы, как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» «Как не читать?» — ответит другой легковерный читатель. «Бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам ходить, сейчас в кутузку попадешь!» И все свободой книгопечатания не нахвалятся. «Не знали мы, что у нас везде дифтерит», — хором поют легковерные читатели. «А на но вон что!» И так им от этой уверенности на душе легко стало, что скажи теперь этот самый газетчик, что дифтерит был да весь вышел, пожалуй, и газетину его перестали бы читать. А газетчик этому рад, потому для него обман — прямая выгода. Истина-то не всякому достается. Поди и добивайся. Пожалуй, за нее и 10 копеечками со строчки не отбояришься. То ли дело обман. Знай, пиши да обманывай. 5 копеек со строчки. Целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут. И такая у газетчика с читателем дружба завелась, что и водой их не разольешь. Что больше обманывает газетчик, то больше богатеет. А обманщику чего ж другого и нужно? А читатель, что больше его обманывают, то больше пятаков газетчику несет. И распивочно, и на вынос. Всяко газетчик копейку зашибает. «Штанов не было», — говорят про него завистники. «А теперь смотрите, как козыряет. Листеца себе нанял. Рассказчика из народного быта завел. Блаженствует». Пробовали было другие газетчики истины его подкузьмить. А вот, дескать, и на нашу приваду подписчик побежит. Так куда тебе? Не хочет ничего знать читатель, только одно и твердит: тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Долго ли, коротко ли так дело шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалели легковерного читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорят ему: «Будет с тебя, бесстыжий и неверный человек, до сих пор ты торговал обманом, а отныне торгуй истиной». Да, кстати, и читатели начали понемножку отрезвляться, стали цидулки газетчику посылать. «Гулял, дескать, я сегодня с дочерью по Невскому. Думал на съезде ночевать. Дочка даже бутербродами на случай запаслась. Говорила: ах, как будет весело! А вместо того благополучно оба воротились домой. Так как же, мол, такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей необеспеченности согласовать?» Натурально газетчик с своей стороны только того и ждал. Признаться сказать, ему и самому надоело обманывать. Сердце-то у него давно уж к истине склонялось. Да что ж поделаешь, коли читатель только на обман клюет. Плачешь, да обманываешь. Теперь же, когда к нему со всех сторон с ножом к горлу пристают, чтобы он истину говорил, что ж, он готов. Истина так истина, черт побери. Обманом 2 каменных дома нажил, а остальные 2 каменные дома... приходится истиной наживать. И начал он каждый день читателя истиной донимать. «Нет дифтерита, да и шабаш. и кутузок нет, и пожаров нет. Если же и выгорел конотоп, так после пожара он еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившим теплым дождям, оказался такой, что и сами еле-еле, да, наконец, и немцам стали под стол бросать. Подавись! Но, что всего замечательнее, печатает газетчик только истину, а за строку все 5 копеек платит. И истина в цене упала с тех пор, как стали ею распивочно торговать. Выходит, что истина, что обман, все равно цена — грош. А газетные столбцы не только не сделались от того скучнее, но еще больше оживились, потому что ведь ежели благорастворение воздухов вплотную разделывать начать, это такая картина выйдет, что отдай все, да и мало. Наконец читатель окончательно отрезвился и прозрел. И прежде ему недурно жилось, когда он обман за истину принимал. А теперь уж и совсем от сердца отлегло. В булочную зайдет, там ему говорят: «Над быть, со временем хлеб дешев будет». В курятную лавку заглянет, там ему говорят: «Надо быть, со временем рябчики нипочем будут». «Ну, а Покудова как?» «Покудова? 20 копеечек за пару». Вот какой, с Божьей помощью, поворот. И вот однажды вышел легковерный читатель франтом на улицу. Идет в надежде славы и добра и тросточкой помахивает. Знаете, мол, что отныне я вполне обеспечен. Но на этот раз, как на грех, произошло следующее. Не успел он нескольких шагов сделать, как случилась юридическая ошибка, и его посадили в кутузку. Там он целый день просидел, не евши, потому что хоть его и подчивали, но он посмотрел, да только молвил: «Вот они, урожай-то наш каковы!» Там же он схватил дифтерит. Разумеется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки, не ровен случай и опять понадобится. Он возвратился домой и умер. А газетчик-обманщик и сейчас жив. 4-й каменный дом под крышу подводит, и с утра до вечера об одном думает: чем ему напритки легковерного читателя ловчее обманывать? Обманом или истиною?